Кипер спустился по лестнице, пересек гостиную. Неубранные подносы со стаканами и пепельницами стояли на полу у камина. Он толкнул входную дверь, вышел на крыльцо. Утренние птицы носились в ветвях, ссорились, хвастались, осыпали насмешками всех нелетающих внизу. Облачка пара струились над влажным асфальтом. Столбики с почтовыми сундуками тянулись вдоль безлюдной улицы, как ночная стража. Красный пакет с газетой утопал в зеленой траве. Красный борт «Фалькона» торчал из-за кленового ствола. Малиновая шелуха покрывала капот, крышу, стекла. Кипер прошел по дорожке с погасшими фонариками. Подошел к автомобилю, потянул за ручку. Дверца была не заперта. Он подумал, что пока все спят, можно съездить в свой дом, забрать оттуда какую-то одежду, обувь, бумаги, если, конечно, дом еще не опечатан новыми владельцами. Он сел за руль. Интересно, сохранились в тайнике запасные автомобильные ключи? Ключи были на месте, в конверте, приклеенном снизу под приборной доской. Фалькон послушно заурчал, легко выкатился из малинового круга, проехал мимо витрины магазина с вечно льющейся в ванну водой, направо-налево. Да, кажется, эта улица вела к шоссе. Там за церковью должен быть въезд. Вот и он. И два указателя. Хочешь на запад, хочешь на восток. Под словом «восток» были еще какие-то слова. Он не успел их прочесть. Но чем-то они привлекли его. Что-то в них было знакомое, манящее. Только выехав на шоссе, он понял простой смысл этих слов. «Новая Англия». И понял, что совершил ошибку. Но съехать, повернуть уже было нельзя. Длиннейший мост вырастал перед ним своим ажурным горбом. Теперь еще нужно будет заплатить за переезд. Ему пришлось долго рыться в ящике для перчаток, выгребая накопленную там мелочь. Сзади недовольно гудели. Последняя монетка исчезла в широкой лапе кассира. И тут вдруг перед его глазами ярко-ярко загорелось лицо миссис Лестер. Она выходила из лифта. На ходу начинала рыться в сумочке в поисках ключей. Черные листья извивались по лестничным перилам точь-в-точь, как в их старом доме на 71-й улице. Но нет, табличка на дверях несла имя Лестер, не Дикштейн. Кадры были такими яркими, что он отвлекся на них и проехал первый съезд за мостом. Глаза его внимательно следили за дорогой, исправно перебегали по всем трем зеркалам, заднее, левое, правое. Фалькон вежливо сторонился, если борт или зад другого автомобиля оказывался слишком близко к нему. Но внутренний взор кипера был прикован к экрану памяти, который вдруг загорелся с такой необъяснимой отчетливостью и не гас. Впрочем, разве эта память слала свои лучи на таинственный экран? Разве доводилось ему когда-нибудь видеть Полину в таком халате с райскими птицами, в этом странном чердачном помещении со скошенным потолком, достающей заветную бутылку из старого чемодана? И сержанта Ярвица он уж точно никогда не видел в домашней обстановке, тем более без мундира, в голубой рубашке, перечеркнутой сзади крест-накрест белыми подтяжками, запустившего обе руки в грязные недра разобранного пылесоса. А вот этот усатый дядька и вовсе незнакомый. Заботливо заворачивает сандвичи в фольгу, укладывает их в жестяной сундучок, добавляет банку пепси-колы. Откуда он здесь взялся? Путеводные слова «Новая Англия» снова проплыли над головой. Теперь они уже звучали как приказ. И вслед за ними большой плакат «Штат Коннектикут приветствует вас». Школьный учитель возник на экране с лопатой в руках. Земля перед ним была расчерчена натянутыми бечевками на квадраты и полосы. Лопата аккуратно вонзалась в землю, скользя вдоль бечевки. Седоволосая женщина ползла за учителем на коленях, втыкая в грядку зеленые пучки рассады.